Послание к Галатам. Приветствуем вас опять именем нашего Господа Иисуса Христа и приглашаем вас к дальнейшему изучению послания к Галатам. Сегодня мы продолжим доказательство, которое оканчивает часть, начатую в послании к Галатам в 3 главе 23 стихе. Прочитаем вместе первых три стиха 4 главы послания к Галатам. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Наследник, доколе в детстве, в оригинале буквально «наследник, доколе он еще младенец». Такой ребенок является младенцем умственно, нравственно и не способен сам за себя говорить. И как долго, как наследник обетований Божьих является младенцем, он не отличается ничем от раба, хотя даже он господин всего. Слово «раб», греческое слово «дулос», означает «раба», который должен делать и поступать соответственно инструкции своего господина. Поэтому апостол Павел делает заключение, что тот, кто еще живет под законом, является как младенец, которому нужно сказать, что ему нужно делать и который не может употреблять своего собственного имущества по причине своей незрелости. Он владеет всем, но не имеет над ним права больше, чем раб в его хозяйстве. Во втором стихе он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Отцом назначенный срок было хорошо известное понятие для галатов, потому что они отдавали детей по попечению заведующим хозяйством в то время. Отец назначал время, когда ребенок будет считаться взрослым. Поэтому галаты понимали, когда он подчеркивал различие между ребенком-младенцем и ребенком-взрослым. Мы можем уподобить закон попечителю и домоправителю и тех, кто подчинен попечителям и домоправителям рабам. Мы также можем уподобить благодать Божию ребенку взрослому, который больше не в подчинении попечителя и домоправителя, который действительно наследник в полном смысле слова во всем, что сотворил Отец. В третьем стихе сказано, «Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира». Имеется толкование, которое в этом контексте более подходящее. Эти слова иногда переведены. Мы были порабощены элементарными духами мира. Иначе говоря, сатана имел контроль и господство над системой мира и был его повелителем, пока не пришел Иисус и сверг его. В Евангелии от Иоанна Иисус передает два важных сведения о сатане и его управлении этим миром. Первое. Ныне князь мира сего изгнан будет вон. Иоанна 12 глава, 31 стих. И тогда в Евангелии от Иоанна 16 главе 11 стихе. Князь мира сего осужден. Весь мир находится в порабощении сатаны и его царства, пока не пришел Иисус, чтобы разрушить дела дьявола. Первое послание Иоанна 3 глава, 8 стих. Апостол Павел ясно показывает в первом послании к Коринфянам, 10 главе, что вся система языческого поклонения не направлена для поклонения Богу, но скорее направлена к духам бесов, которые держат их в рабстве. В первом послании к Коринфянам, 10 главе, с 19 по 20 стих, апостол Павел написал, «Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет». Но что язычники приносят жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Таким образом, элементарные религиозные системы, которые держат людей в порабощении, являются в действительности средством, употребляемым дьяволом для распространения своего влияния и порабощения над человечеством. Итак, когда мы были младенцами, детьми, мы были порабощены элементарными духами в мире. Теперь пойдем дальше и посмотрим, как это порабощение было расторгнуто Богом и Его Сыном Иисусом Христом. Прочитаем послание Галатам, 4 главу, с 4 по 7 стих. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего, Ава Отче. Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Четвертый стих указывает, что Бог осуществляет историю согласно своей воле, основанной на его собственном расписании. Когда время пришло к его полноте или реализации для того, чтобы Бог мог послать в мир Иисуса Христа. Один автор указал, что полнота времени включала литературный, социальный, экономический и религиозный фон времени, в котором родился Христос. Например, когда родился Христос, Бог уже приготовил иудейский народ посредством закона, чтобы они поняли, что они нуждаются в спасении, основанном полностью на благодати, потому что они не могли соблюдать праведные повеления закона. В светском мире политическая система управляла обширными пространствами тогда известного мира и сохраняла сравнительно прочный мир. Это облегчило путешествие миссионеров вскоре после воскресения Иисуса Христа, чтобы Евангелие понести до крайних пределов империи без затруднений в сравнении с предыдущими временами. Кроме того, греческий язык был общим языком, который связывал мир, так что люди могли проповедовать Евангелие по всей Римской империи. Бог приготовил мир, принять его собственного Сына, который был послан им. Выражение «Бог послал» имеет очень интересное значение. Оно означает «послал как представителя». Она также включает идею посланного из определенного места. Это выражение действительно подразумевает преждебытие Иисуса Христа, а также как Божие назначение представлять престол Бога здесь на земле. Итак, в полноту того времени Бог послал своего Сына от своего присутствия в мир родиться от жены. Он родился в мир от жены, чтобы он мог принять ту же самую плоть и кровь, как у тех, кого он должен был искупить. Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены. Эти две фразы включают в себе тайну воплощения, ибо здесь мы имеем Бога, Вселенной, таинственно рождаемый от жены, плодом чего является уникальная личность Иисуса Христа, Бога и человека. Прочитаем последнюю фразу 4 стиха и 5 стих. «Подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Христос родился под законом для того, чтобы исполнить условия и требования закона и через это быть пригодным искупить находящихся под законом. Апостол Павел употребляет слово «искупить», что означает «купить назад из рынка рабства». Слава Богу, что мы искуплены от проклятия закона. Апостол Павел в 5 и 6 стихах говорит, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего вопиющего, Ава Отче. Усыновление относится к принятию в семью человека, который считается достойным быть наследником отца семьи, даже если он не был его физическим отцом. Некоторые люди, не имея сыновей, усыновили одного, чтобы он продолжал семейное имя и судьбу до смерти отца. Мы усыновлены, как взрослые сыновья в семью Божию, и теперь способны носить имя Христа и разделять богатство с Иисусом Христом. Потому что мы сыновья, Бог послал в сердца наши Духа Сына Своего. Это не просто буква Слова Божия, которая спасает наши души. Это труд Духа Божия, который оживотворяет и делает живым и сильным это Слово, которое производит жизнь в Духе. Буква без Духа мертвая, но Дух производит жизнь. Слово «вопиющего» означает здесь кричащего громким голосом, не обязательно с радостью, но с большим напряжением. Здесь Дух Святой вопиет «Ава Отче» в наших сердцах, а не мы. Если ваше сердце может посмотреть на Бога на небе и искренне сказать «Ава Отче», тогда Дух Божий действует в вас. Слово «Ава» не греческое, а арамейское. Многие считают, что это было слово, которое употреблял Иисус Христос в филиальном отношении к Богу на небе. Он называл Бога арамейским термином «Ава», выражением близкого отношения к Сыну, к Отцу. Это то же самое отношение, которое вы и я имеете с нашим Небесным Отцом, если доверились Его Сыну Иисусу Христу, чтобы искупить нас от грехов наших. В 7 стихе апостол Павел заканчивает параграф, говоря, «Посему ты уже не раб, а сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Этот стих не нуждается в великих объяснениях, так как мы уже раньше рассматривали эти истины. Однако мы можем радоваться факте, что мы, служители Божии, добровольно служим Ему, как сын служит своему любящему отцу. Это не является больше отношением господина к рабу, а отца к сыну, в котором мы наследуем то, что сотворил Бог. Когда Иисус сказал в Нагорной проповеди «Кроткие наследуют землю», Он имел как раз это в виду. Придет день, когда те, кто смирили себя пред Богом, исповедовали свой грех и приняли Его спасение, наследуют землю. Будем кроткими пред Богом и смиренными пред врагами. Во имя Иисуса. Аминь.